И голоса, препятствующие, предаем его воле. Когда собственных сил не хватает, чтобы сдерживать яровредящих, их макеты передаются владыке для обуздания. Макеты лучше передавать ритмом, предоставив их воздействию его лучей. Он знает лучше, как управить непокорными и погасить причиняемый вред. Своих сил недостаточно часто потому, что зло ползет из тонкого мира при поддержке сильных сущностей, и тогда вмешательство учителя настоятельно необходимо.